14 апреля. Я кончил Робинзона Круза. Мне хочется узнать, что с ним еще случится, но мисс Киннеен говорит, это все. Почему? 15 апреля. Мисс Киннеен говорит, что я учусь быстро. Она прочла некоторые из моих отчетов и как-то странно посмотрела на меня. Она говорит, что я хороший человек, и я им всем докажу это. Я спросил ее, почему. Она сказала, неважно, но мне не нужно огорчаться, если я пойму, что не все люди такие хорошие, как я думаю. Она сказала, такой человек, как ты, которому Бог дал так мало, сделал больше, чем многие умные люди, которые иногда даже не используют свои мозги. Я сказал, что все мои друзья умные люди, но они хорошие. Они меня любят и никогда ничего плохого не сделали. Тут ей что-то попало в глаз, и она побежала в туалет. 16 апр. Сегодня я выучил запятую. Вот она какая. Точка с хвостиком. Миссис Киннеен говорит, что это важно, потому что запятая делает написанное лучше. 17 апр. Я ставил запятые неправильно. Это знак препинания. Мисс Киннеен велела мне смотреть в словаре длинные слова, чтобы я научился их писать. Я спросил, зачем, если их можно читать? Она сказала, это входит в твое обучение, поэтому теперь я буду смотреть все слова, когда я не уверен, как их нужно писать. Из-за этого приходится писать долго, но мне кажется, что я запоминаю. Мне нужно посмотреть только один раз, и я уже знаю, как писать. Поэтому я правильно написал слово «препинание». Оно так написано в словаре. Мисс Киннеен говорит, что точка тоже знак препинания, и что есть еще много других знаков, которые нужно выучить. Нужно все знаки употреблять вместе. Она показала мне, как это делать, и теперь я могу употреблять вместе все знаки препинания. Когда? Восклицательный знак. Пишу? Знак вопроса. Есть множество? Восклицательный знак. Правил? Знак вопроса. Которые нужно? Знак вопроса. Выучить? Точка с запятой. Но я их держу в голове. Мне нравится в дорогой мисс Киннеен. Так нужно писать в деловом письме, если я когда-нибудь стану деловым человеком, что она всегда мне все объясняет, когда я спрашиваю. Она гений. Я бы хотел, восклицательный знак, быть таким умным, как она. Знаки препинания смешные, восклицательный знак. 18 апр. Какой же я болван! Ведь я даже не понял, о чем она говорила. Вчера вечером я прочел учебник, и до меня дошло, что мисс Киннеен пыталась мне объяснить то же самое, но тогда я не понял. Я встал посреди ночи, и у меня в голове все прояснилось. Мисс Киннеен сказала, что мне помог телевизор, который работает, когда я сплю. 20 апр. Я себя очень плохо чувствую. Не так, что мне нужен доктор, а в груди у меня как-то пусто. Будто у меня вышибли внутренности, и к тому же еще у меня изжога. Я не собирался об этом писать, но мне кажется, это все-таки следует сделать, потому что это важно. Сегодня в первый раз я не вышел на работу и остался дома. Вчера вечером Джо Керп и Фрэнк Рейли пригласили меня на вечеринку. Там было много девушек и несколько ребят с фабрики. Я вспомнил, как мне было плохо прошлый раз, когда я слишком много выпил, и поэтому я сказал Джо, что не хочу ничего пить. Вместо спиртного он дал мне чистую кока-колу. У нее был странный вкус. Но я подумал, что это у меня просто неприятный привкус во рту. Вначале нам было очень весело. Джо сказал, что я должен танцевать с Эллин, и она поучит меня разным «па». Я несколько раз упал и никак не мог понять, почему, ведь кроме меня и Эллин никто больше не танцевал. И я то и дело спотыкался, потому что все время кто-нибудь вытягивал ногу. Поднявшись, я увидел на лице Джо такое выражение, что почувствовал что-то странное в животе. «Да от него просто сдохнуть можно», — сказала одна из девушек. Все расхохотались. Я так здорово не смеялся с того вечера у Макси, когда мы послали его за газеты и смылись, — сказал Фрэнк. «Нет, вы только на него посмотрите, какая у него красная рожа! Он краснеет! Чарли краснеет! Эй, Эллен, что ты сделала с Чарли? Я никогда его таким не видел!» Я не знал, что мне делать, куда себя девать. Все смотрели на меня и смеялись. И я почувствовал себя так, будто стою нагишом. Мне захотелось куда-нибудь спрятаться. Я выбежал на улицу, и меня вырвало. Потом я пошел домой. Странно. Я никогда не замечал, что Джо, Фрэнку и другим нравилось все время таскать меня за собой для того, чтобы надо мной смеяться. Теперь я понимаю, что это значит, когда они говорят «свалять Чарли Гордона». Мне стыдно. Десятый отчет о том, что происходит. 21 апреля. Я все еще не вышел на работу. Я попросил миссис Флинн, мою хозяйку, позвонить на фабрику и сказать мистеру Доннегану, что я заболел. Последнее время миссис Флинн очень странно посматривает на меня, будто она боится. Мне кажется, это хорошо, что я понял, как все надо мной смеются. Я много думал об этом. Это из-за того, что я такой недотепа и даже не замечаю, когда делаю глупость. Люди считают, что это смешно, когда глупый человек не может все сделать так, как они. Во всяком случае, теперь я уже понимаю, что с каждым днем становлюсь умнее. Я знаю знаки препинания и могу правильно писать. Мне нравится отыскивать в словаре трудные слова, и я их запоминаю. Теперь я много читаю, и мисс Кинеен говорит, что я читаю очень быстро. Иногда я даже понимаю, о чем читаю, и это остается в памяти. Мисс Кинеен сказала, что кроме истории, географии и арифметики, я буду учить иностранные языки. Доктор Штраус дал мне несколько новых катушек с лентами, чтобы я ставил их перед тем, как ложусь спать. Сегодня мне значительно лучше, но, кажется, я все еще немного сержусь на людей за то, что они всегда надо мной издевались и делали из меня посмешище, потому что я был глуп. Когда я, как говорит доктор Штраус, поумнею, и мой КИ-68 утроится, быть может, я стану таким, как все, и люди будут любить меня и относиться ко мне по-дружески. КИ — коэффициент интеллектуальности. Мне не совсем ясно, что такое КИ. Доктор Немюр говорит, что КИ — измеряет степень умственных способностей человека, как весы в аптеке. Но доктор Штраус не согласился с ним и сказал, что КИ вовсе не взвешивает интеллект. Он сказал, что КИ показывает уровень интеллекта, что это вроде цифр на мензурке. По ним видно, сколько еще нужно жидкости, чтобы ее наполнить. А когда я спросил об этом Берта, который проверяет мой интеллект и наблюдает за Элджернаном, он сказал, что они оба неправы. Только я должен был пообещать, что не передам им его слова. Берт говорит, что КИ измеряет множество различных вещей, в том числе и кое-что из того, что человек успел изучить, и что, честно говоря, этот КИ — ерунда. Так я до сих пор толком не знаю, что такое КИ, ну, за исключением того, что мой вскоре превысит 200 единиц. Я промолчал, но мне все-таки непонятно, каким образом они узнают, сколько его у вас, если они не знают, что это такое или где это находится. Доктор Немюр говорит, что мне нужно будет завтра пройти тест Роршаха. Интересно, что это такое. 22 апреля. Я узнал, что такое Роршах. Это тест, который я проходил перед операцией, тот самый, с кляксами на кусках картона. И проводил его тот же человек. Эти кляксы перепугали меня до смерти. Я знал, что он попросит меня найти картинки, и был уверен, что я не смогу этого сделать. Я подумал про себя, что было бы неплохо как-нибудь узнать, какие же там скрыты картинки. А может, там вовсе не было никаких картинок? Вдруг это просто хитрость, чтобы выяснить, настолько ли я глуп, чтобы искать то, чего нет совсем? Стоило мне только об этом подумать, и я тут же обиделся на того человека. «Так вот, Чарли, — сказал он, — ты уже видел однажды эти карточки, помнишь?» «Конечно, помню». По моему тону он понял, что я рассердился, и это его явно удивило. «Да, правда. А теперь я хочу, чтобы ты взглянул вот на эту карточку. Что это может быть? Что ты на ней видишь?» «Люди видят в этих кляксах самые разнообразные вещи. Скажи, что это тебе напоминает? О чем это заставляет тебя думать?» Я был потрясен. Его слова были для меня полной неожиданностью. «Вы хотите сказать, что в этих кляксах нет никаких картинок?» Он нахмурился и снял очки. «Что такое?» «У картинок, скрытых в кляксах. Прошлый раз вы сказали мне, что все их видят, и вы хотели, чтобы я их нашел, как другие». Он объяснил мне, что прошлый раз он говорил почти те же слова. Я не поверил ему и все еще подозреваю, что он нарочно тогда сбил меня с толку, чтобы позабавиться. Или... Я уже ни в чем не уверен. Неужели я мог быть таким слабоумным? Мы медленно просмотрели карточки. На одной из них клякса была похожа на пару летучих мышей, которые что-то тащат. На другой она напоминала двух сражающихся на шпагах мужчин. Я придумывал всевозможные вещи, кажется, я увлекся. Но я больше не доверял ему и все время то так, то сяк вертел карточки и даже рассматривал их с обратной стороны, чтобы проверить, не было ли там чего-нибудь такого, что мне полагалось заметить. Я до сих пор еще не вижу смысла в этом тесте. Мне кажется, что любой человек может солгать, выдумав то, чего он в действительности не видит. Откуда он мог знать, что я не вожу его за нос и не рассказываю о вещах, которые на самом деле вовсе не возникают в моем воображении? Ну, может быть, я пойму это, когда доктор Штраус разрешит мне читать про психологию. 25 апреля. Я придумал, как по-новому расположить на фабрике станки. И мистер Донаган говорит, что это сэкономит ему в год... $10 000 на рабочей силе и увеличение количества выпускаемой продукции. Он выдал мне $25 премии. Чтобы отпраздновать это событие, я пригласил Джо Керпа и Фрэнка Рейли позавтракать со мной, но Джо сказал, что ему нужно кое-что купить для жены, а Фрэнк сказал, что завтракает со своей двоюродной сестрой. Мне думается, должно пройти какое-то время, пока они... привыкнут к происшедшей во мне перемене. Все словно боятся меня. Когда я подошел к Эмсу Боргу и похлопал его по плечу, он прямо-таки подпрыгнул до потолка. Люди со мной теперь мало разговаривают и не шутят, как прежде. Поэтому на работе как-то одиноко. 27 апреля. Набравшись храбрости, я пригласил мисс Киннен пообедать со мной завтра вечером и отпраздновать мою премию. Сперва она была усомнилась, удобно ли это, но я спросил доктора Штрауса, и он сказал, что все нормально. Доктор Штраус и доктор Немюр, видимо, не очень-то между собой ладят. Они без конца спорят. Сегодня вечером, когда я зашел в их кабинет, чтобы выяснить у доктора Штрауса насчет обеда с мисс Киннен, я слышал, как они друг на друга кричали. Доктор Немюр утверждал, что это его эксперимент и его исследование, а доктор Штраус кричал в ответ, что он вложил в это дело не меньше, чем доктор Немюр, так как это он нашел меня через мисс Кинеен, и это он сделал мне операцию. «Наступит день, — заявил он, — когда во всем мире тысячи нейрохирургов будут применять на практике разработанную им методику». Доктор Немюр хочет в конце этого месяца опубликовать результаты эксперимента. Доктор Штраус считает, что для большей уверенности следует еще немного подождать. Он заявил, что доктора Немюра больше интересует кафедра психологии в Принстоне, чем сам эксперимент. Доктор Немюр сказал, что доктор Штраус — не что иное, как оппортунист, который в погоне за славой пытается прокатиться на его, доктора Немюра, плечах. Когда я потом ушел, я почувствовал, что меня бьет озноб. Я точно не знаю, почему, но получилось так, словно я их обоих впервые увидел по-настоящему. Помнится, Берт говорил, что у доктора Немюра жена — сущая ведьма, которая все время давит на него. Берт сказал, что мечта всей ее жизни — иметь знаменитого мужа. Неужели доктор Штраус на самом деле пытается прокатиться на его плечах? 28 апреля. Не понимаю, почему я никогда не замечал, какая мисс Кинеен красивая. И ей всего лишь 34 года. У нее карие глаза и пушистые каштановые волосы, собранные на затылке в пучок. Я думаю, это потому, что с самого начала она казалась мне недостижимо гениальной и очень-очень старой. А теперь с каждой нашей встречи она молодеет и становится все более привлекательной. Мы и пообедали, и долго разговаривали. Когда она сказала, что я быстро иду вперед и скоро оставлю ее позади, я рассмеялся. «Нет, это правда, Чарли. Ты уже читаешь лучше меня. Ты одним взглядом можешь прочесть целую страницу, а я за то же время схватываю лишь несколько строк. И читая, ты запоминаешь все мельчайшие детали. Я же в лучшем случае могу вспомнить только общий смысл прочитанного». Я не чувствую себя умным. Есть так много вещей, которые я не понимаю. Она взяла сигарету, и я поднес ей горящую спичку. «Тебе следует быть чуточку терпеливее. На то, что ты совершаешь за какие-нибудь дни и недели, у нормальных людей уходит полжизни. Ты впитываешь знания, словно огромная губка. Факты, цифры, всевозможную информацию. И вскоре ты начнешь все это сопоставлять. Ты поймешь соотношение между различными отраслями знаний. Существует множество уровней, Чарли. Это ступени гигантской лестницы, которая ведет тебя все выше и выше, и ты все лучше и лучше познаешь окружающий тебя мир». Она нахмурилась. «Я только надеюсь...» «В чем дело?» «Неважно, Чарли. Я просто надеюсь, что, посоветовав тебе пойти на это, я не совершила ошибки». Я расхохотался. «Да как вы можете так говорить? Ведь все идет как надо. Даже Элджернон все еще умен». Какое-то время мы сидели молча, и я понял, что у нее на уме. Мне хотелось думать об этой возможности не больше, чем старикам о смерти. Я знал, что это только начало. Я понимал, что она подразумевала под ступенями, потому что некоторые из них я уже прошел. При мысли о том, что я оставлю ее позади, мне стало грустно. Я влюблен в мисс Кинеен.